Рассказ Майкла Лайблинга «Терракотовый мальчик». Тупой, как пробка, тысячу раз болван. Глупый, дурной, слабоумный, тупоголовый, идиотский, кретинский, маразматический, невменяемый, с парализованным мозгом болван. 10 000 путей ведут в Нью-Йорк-Сити, а он выбирает дорогу 87. 24 года цеплялся за любую отговорку, а теперь ночной переезд между штатами, видите ли, устраивает его. Меня устраивает, Холли. Вот что он заявил. Едва удостоил дорожную карту взглядом. Как будто бы время залечило раны, все исправило. Чего, как бог свят, конечно, не произошло. Как будто бы он, наконец, готов сражаться с демонами. К чему он, как бог свят, конечно, не готов. Можно подумать, ему удастся просто проскочить мимо. Даже не заметить. Беда в том, что он никогда не доверял рекламе. Даже не думал, что это место может существовать до сих пор. По прошествии столь долгого времени. 19 лунок азартного, безудержного, живого веселья. Мини-гольф Форт Бампоу. Поворот 21 юг 9. Озеро Арнольд. Мальчишки заныли на заднем сиденье. Мы хотим, папа. Холли поддержала их. У нас есть время, Ори. В самом деле, давай заедем. Он содрогнулся, дышать тяжело, словно роженица на последней стадии. Заскрипел зубами и выдохнул. Нет, не люблю я этот мини-гольф. И на последнем дыхании, срывающимся от страха голосом. Не люблю экстремальные виды спорта. Холли вздрогнула. Что? Захихикала, оборвала себя, не совсем уверенная, что за ахинею сейчас услышала. Не любишь чего? Он передернул рычаг коробки скоростей и вжал в пол педаль газа. Единственное, чего он хочет от поворота 21, оставить его позади. «Ори, пожалуйста, помедленнее», — попросила она, не повышая голоса, чтобы не пугать детей. Но взгляд покроличий затравленный. Беспокойство опустилось пепельной вуалью. Держит себя в руках. Снова его тайны всплывают на поверхность. «Ты едешь слишком быстро». Он никогда не рассказывал ей. На самом деле не рассказывал никому. Холли может примириться с большинством его заскоков, например, с боязнью ресторанов фастфуда, с настроениями. Но добавлять ко всему миниатюрный гольф – это уже чересчур. Полный идиотизм. Он, разумеется, мог бы объяснить, но тогда он выставит себя не вполне нормальным. Тупым, как пуговица на балахоне огородного пугала. Тогда были только он и его мать. И Датсун 510. Ори, просыпайся, приехали. Держа руль левой рукой, она развернулась назад и легонько потрясла его за плечо. Ну уже, детка. Отлично, мам. Он развалился на заднем сиденье, упираясь тапочками в дверцу. Зевнул, потянулся, открывая глаза. И первый раз мельком поглядел на Форт Бампоу. Каждый, кто когда-либо проводил лето на озере Арнольд, знал мини-гольф Форта Бампоу. Полмили на юг между штатами, расположен на террасах холмов, где старая дорога номер 9 делает петлю, идя параллельно самой себе, прежде чем спуститься вниз в деревню. Мимо уж никак не проедешь. «Смотрится неплохо, правда?» – спросила мама. Она сбросила газ и поехала вниз по этой петле. Флаги висели вялые и безжизненные вдоль забора, огораживающего поле. Грубо выструганные столбы чередовались. Красный, белый, синий. Распластавшийся енот венчал три у раздолбанных строений. Билетная касса, ларек с мороженым, ларек с сувенирами. «Добро пожаловать», выведенная красной краской, развязно тянулась до кончика загнутого хвоста. За енотом возвышался пластиковый индеец, неся угрюмую вахту. Руки сложены на обнаженной груди, пальцы сжимают томагавк, ноги широко расставлены на дорожке, краска на штанах выцвела и посерела. Ори моргнул. Взглянул еще раз. Помотал головой, смущенный и настороженный. Снова моргнул. С лестницы, ведущей к стоянке, ему махала девочка. Во всяком случае, он решил, что это девочка. На самом деле, больше похоже на какого-то чокнутого гнома. Приземистое, ноздреватое, скорее вырастающее из бетона, а не стоящее на нем. Очки из магазина приколов с выкоченными глазами поверх затуманенных стекол. Зубы, костяной монолит, который в темноте, наверное, светится зеленым. Такие существа, да еще с острыми ушками и в остроносых башмаках, иногда помогают Санта-Клаусу в дешевых лавках, хотя им бы больше подошло забить старичка до смерти под елки. Рядом с ней девчонка повыше, блондинка с двумя клюшками для гольфа. Вертит их над головой, словно она собирающаяся взлететь вертолет. Волосы волнами падают на плечи. Раскрасневшиеся, разгоряченные, с длинными-предлинными ногами. «Не успел пробыть на озере Арнольд и минуты, а, кажется, уже обзавелся друзьями», — заметила мама. Он покраснел и поспешно отвернулся. «Я с ними даже не знаком», — проворчал он. «Интересно, чего это они машут? Глупые девчонки». Но бросил украдко еще один взгляд на Форт Бампоу, прежде чем тот скрылся за поворотом. Местечко неплохое. Девчонки там или нет, а он познакомится с ним поближе. У него будет полно свободного времени. Сначала Ори расшумелся. Приводил все доводы против, какие только мог найти. Некоторые даже не были лишены здравого смысла. Но они не могли смутить его мать. Она согласилась на работу в курорте Гудкинда, не спрашивая его совета. «После того, что случилось, милый, нам необходимо уехать отсюда. Нам обоим будет от этого только лучше, вот увидишь». Сомневаясь, она всегда взывала к его состраданию. И тогда они оба наслаждались неизменно возникавшим ощущением близости. «Ну что я там буду делать, пока ты на работе?» Она засмеялась. «Поверь, найти себе занятие там будет проще простого. Ты не соскучишься, Ори, обещаю». «Но это все равно кажется мне странным, мам. Никогда не слышал, чтобы в гостиницах были медсестры». «Ну, в некоторых есть. И отель Гудкинда один из них». «А как же они обходились раньше?» Он не мог удержаться. Ему хотелось раздразнить ее, заставить признать, откуда взялась эта работа, что Рэй Гудкинд специально придумал эту должность для нее. Но она не попалась на его удочку. Лишь продолжала твердить уже знакомый припев, словно учила стихи к уроку. «Ближайшая больница находится в Саратоге. Рэй говорит, наличие медсестры поможет ему создать для постояльцев наилучшие условия. Многие из них в возрасте, и их недомогание не сводится к укусам насекомых и солнечным ожогам. Рэй говорит, со мной они будут чувствовать себя увереннее, а это пойдет на пользу его делу». Рэй говорит. «Рэй что-то очень много говорит». «Не умничай», — сказала она. Ее огорчение было более искренним, чем он ожидал. «У тебя нет причин разговаривать со мной таким тоном. Мы же друзья, помнишь? Рэй очень хороший человек». Он опустил глаза, щеки вспыхнули от смущения. «Я все равно никогда не слышал о гостиничных медсестрах», — надулся он. «В 14 обнаруживаешь, что много о чем никогда не слышал». «Точно знаешь?» — выпалил он, тут же пожалев, что произнес это вслух. «Да», — отрезала она тоном, означающим прекращение дискуссии. «И если ты такой умный, как тебе кажется, лучше помолчи, прежде чем скажешь что-нибудь, о чем потом по-настоящему пожалеешь». «Что в самом деле этот Рэй Гудкинд о себе воображает? Болван! И почему она этого не замечает?» Там, где конкуренты гибли, оттесненные в сторону, их постройки зарастали кустарником и уходили под воду, курорт Гудкинда умудрялся выживать. Истинно фольклорное собрание жизнерадостно раскрашенных фронтонов, водосточных труб и покосившихся ставен. Коллективные детище дюжины несостоявшихся архитектурных школ. Все виды крылечек и экзотических карнизов. В главном корпусе на стене напротив конторки администратора висела красочная хроника. От основания в 21 году до момента перехода отеля к Рэю, последовавшего за трагической смертью мистера Леонардо Гудкинда. Фотографии трех больших пожаров. Август 33-го, июль 44-го и октябрь 68-го. Портреты надутых от гордости мужчин на фоне пойманных ими рыбин. Построен, заново профинансирован, отремонтирован. Столько всего, что последняя инкарнация отеля Гудкиндов привела Рэя и его достойные восхищения уловители дыма и противопожарные системы на обложку ежемесячника «Курортный менеджмент». «Гудкинд, вундеркинд отельного бизнеса», — трубил о нем августовский номер. Такой номер лежал у матери Ори на туалетном столике. Для Ори это была первая зацепка. «И когда ты это прочитала?» — спросил он. Тогда, когда парень с обложки дал мне это в больнице. Ты знакома с этим вундеркиндом, правда? Угу. Он был моим пациентом. И что с ним случилось? Аллергическая реакция. На что? На арахис. Арахис? Угу. Чуть не умер. Он был в очень тяжелом состоянии, когда его привезли. А теперь? Поправился. Кстати, у тебя будет возможность познакомиться с ним. Он скоро придет в гости. В гости? Кому? Ко мне, ответила она, тут же неуверенно исправившись. К нам. После чего Ори убедился, ежемесячник курортный менеджмент лежит на туалетном столике лицом вниз. Чем упорнее Рэй старался завоевать его, тем меньше Ори хотел оказаться завоеванным. «Считай себя постояльцем, Орсон», — сказал он. Бедра развязно покачиваются. От него исходит запах лосося, которого подавали на обед. «Курорт в твоем распоряжении до тех пор, пока ты подчиняешься правилам, конечно». «Ори! Я же сказал, я Ори! Никто не называет меня Орсоном!» Он подошел поближе к стойке с велосипедами, делая вид, будто его заинтересовал старенький синий швин. «Я знаю. Но помяни мои слова, когда ты подрастешь, тебе захочется чего-нибудь более солидного». Главная беда Рэя заключается в том, что он знал все, даже то, чего не знал. «Так почему же вы не называете себя Реймондом?» Вудкинд захихикал, но веселье повисло в воздухе. «Что, что ты меня подловил, правда? Меня зовут Рейборн, сынок». «Я вам не сынок». «Я не это имел в виду, ты же понимаешь». Он примеряюще протянул костлявую ладонь. «Ну, Орс, мир». «Орс? Чушь. Что-то новенькое». Ори выкатил велосипед. «Мне пора». Рэй убрал руку в карман. «Полагаю, к парикмахеру? Ты несколько зарос». Ори сделал вид, что не слышит. «Я не придаю значения твоим словам, сынок. Мы станем с тобой друзьями, вот увидишь». Ори вышел на протоптанную дорожку и забрался в седло, пробормотав: «А орешков арахисовых не хочешь?» И, не оглядываясь, закрутил педали по направлению к мини-гольфу «Форд Бампл». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». За третью лунку давали 5 очков. Кошмар вигвама Тикандерога. Если попасть точно в центр, из крыши вигвама пойдет дым, почти наверняка удар в одно касание. Но стоит смазать чуть вправо или влево, и мяч погибнет на гравиевом рафе. Ори ударил. Мячик стукнулся о стенку вигвама и отрикошетил к его ногам. За спиной кто-то захихикал, но он не обернулся. Играть самому с собой без того нелегко. Он снова ударил. Мячик покатился вверх по наклонной плоскости, обессилел на полпути и безжизненно скатился обратно. Хихиканье стало громче, но он отказывался замечать его. Еще попытка. Мячик отпрыгнул влево, с грохотом упал в лунку, прокатился через вигвам и оказался на рафе. «Ясно, почему ты играешь один, иначе позор не оберешься». Он развернулся к своим мучителям, зная, что это они, те девчонки, которых он видел в первый день. Расплывшийся гном в дурацких очках и с огромными зубами. Вблизи даже хуже. И длинноногая симпатичная девчонка. Вблизи даже лучше. «Ты отвратительно играешь», — заявил гномик с явным презрением, словно ее мнение должно было стать для него откровением. Говорит пискляво и в нос. Кастрат с сенным насморком. Он не смог определить ее возраст. Может, 12, может, 20, может, бог знает сколько. Он огрызнулся, используя запал, оставшийся после беседы с Рэем. «Подумаешь, я же в первый раз, дай мне время. А ты сама-то чего так задаешься?» «А вот чего», — фыркнула она. Мяч подкатился к метке. «Покажи-ка ему кит», — воскликнула блондинка. Кит ему показала. Из крыши вигвама повалил дым. «Обычно это удар в одно касание», — заявила она, закатывая мяч в лунку. «Но сегодня, кажется, не мой день». «Ладно, я сражен», — заявил он изо всех сил, стараясь не ощущать себя сраженным. Он подошел к четвертой лунке. «Охотник на оленей». Понадеялся, что гном поймет намек и отвяжется. «Не бери в голову», — с улыбкой посоветовала блондинка. Ори передернул плечами, сомневаясь, искренне ли ее сочувствие. Он опустился на колени, от зелени рябило в глазах. «Фортом Бампо владеет отец Кит. Она часто играет. С прошлого вечера это уже 11-й круг». 12-й тест», — поправила Кит. Широкая ухмылка во всю физиономию, верхняя губа едва не касается носа. И прямо в лоб. «Так когда умер твой отец?» Он застыл. «А? Что?» По спине мурашки, в животе спазм. Кит раздраженно повторила, повысив голос. «Вопрос несложный. Когда умер твой отец?» Он кашлянул. Ответил, выделяя каждое слово. «Откуда ты знаешь про моего отца?» «Потому что у тебя такой вид, словно твой отец умер», — пояснила она. Теперь писклявым голосом говорил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Никто ни разу не говорил об этом так грубо и прямо. Скончался, почил, ушел. На небесах, переселился в мир иной, покинул нас, пусть даже протянул ноги, но ни разу умер. Никогда. «Да ничего не хочу, только то, что сказала». Он медленно поднялся, соображая. «Это Рэй рассказал тебе о моем отце? Это от него ты узнала?» «Рэй? Какой Рэй?» «Тогда кто?» Рука у рта, покусывает палец и разглядывает его. Неловкость разлилась в воздухе, словно дурной запах. «Ну, говори!» Ори посмотрел на Тесс, ища поддержки, но та с интересом разглядывала зажатый в руке желтый мяч для гольфа. Кит выдохнула. «Терракота! Терракота!» — повторила она ему. «Не знаю никого с таким прозвищем». «О, Господи!» — застонала она. «Ты что, рос в стае волков? Ты Эллен Келлер или иностранец? Терракота — это такой цвет, болван!» «Цвет?» «Да, красновато-коричневый», — негромко пояснила Тесс, не поднимая на него глаз. Она покосилась на подружку, затем не вполне уверенная продолжила. «Кит видит всех людей в цвете». «И ты терракотовый!» — рявкнула Кит, больно ткнув его под ребра. «А у терракотовых мальчиков отцы умерли!» У него в горле застрял комок, словно он поперхнулся. «О чем вы говорите?» «Если тебе нужен синхронный перевод, обратись вон, терракотовый мальчик». «Меня зовут Ори». Кит хмыкнула. «Отличное имя, но отца у тебя все равно нет». «Оставь в покое моего отца! Заткнись!» Он отшвырнул клюшку пинком, загнал мячик на раф и двинулся по склону к воротам. «Ты чокнутая!» «Ты себе много позволяешь!» — закричала Кит. Физиономия, словно огромная лапа, сжимающая багровый шар. «Ты нарушаешь правила! Нужно вернуть клюшку и мяч! Почитай, это написано на твоей счетной карточке!» «Ты ненормальная!» — прикричал он в ответ, комкая карточку и запуская в нее. Его отец умер, ушел почти 2 года назад, и никогда, ни разу до сих пор он не плакал. Никогда, нигде. «Деньги не возвращают, это ты знаешь?» Она тащилась за ним следом, пока он шагал к воротам. «Никогда, только в случае дождя». Он вытер мокрые щеки тыльной стороной ладони. Отскочил, давая дорогу тетке, тянущей за собой 2 мальчишек. Сипло прокричал у них над головами. «Ты чокнутая! В самом деле чокнутая!» Он ударился плечом о левое колено индейца и толкнул бедром турникет. Ворота не поддались. А они теперь стояли, изучая его. Кит, прижав клюшку к рту, касаясь языком металла, Тесс рядом, бледная, с крепко сжатыми губами. «Ну что вы, уставились?» Он снова толкнул вертушку и снова безуспешно. Тесс зашептала что-то на ухо Кит, потом отодвинулась. «Пожалуйста, ради меня». Кит вздохнула. «Ладно, если ты хочешь, Тесс, но давай побыстрее. Иди скажи терракотовому мальчику. Чёртовы ворота! Заело или...» «Ори, ты толкаешь не в ту сторону», — сказала Тесс. «Только этого еще не хватало. Велосипед исчез». Обратно к Гудкинду пришлось идти пешком и по дороге придумывать бесконечные извинения. Он поймал Рэя перед обедом у двери столовой и выложил все, как было. Ори был готов ко всему, только не к такой реакции. Я рад, что тебе хватило смелости все рассказать. Велосипед старый. Маме лучше ничего не говорить. Пусть это останется между нами. Идет? Рэй протянул руку, и Ори ответил на рукопожатие. Идет. Но я попрошу тебя об одолжении. Ори взволнованно глотнул. Да. В следующий раз, когда будешь брать велосипед, убедись, что цепочку и замок ты тоже прихватил. Ладно, Орсон? Я не... Ладно, Рейборн. И постригись. Ты что, в хиппи готовишься? Ори мог бы провести все лето, больше не заглядывая к Бампл. Он так и собирался, но как-то вечером, после обеда, маме ужасно захотелось фисташкового мороженого. И Рэй, готовый, как обычно, выполнить любое ее желание, подхватил: «Я и сам не откажусь от порции с шоколадной стружкой». Он как-то странно заморгал, у него явно потекли слюнки. Они втроем отправились в деревню на озере Арнольд. Когда, переходя улицу, он взял ее за руку, Ори решил: «Пора смываться». Они больше не пытались что-либо скрывать. Один раз он даже видел, как они целовались. «Что-то мне не хочется мороженого», — сообщил он. Они договорились о месте и времени встречи и разошлись в разные стороны. Ори сидел на скамье возле галереи чудес, изучая увесистый пакет с помадкой, а она оказалась у него за спиной. «Я тоже больше всего люблю Рокки-Роуд». Июль. Середина недели на озере Арнольд. Сыро. Неоновые огни дрожат в лужах. Ночные бабочки кружатся под фонарями. Детишки жуют пирожки и мусолят стаканчики с мороженым. Их мамаши и папаши ахают и охают над шедеврами местных умельцев, которые самим местным и даром не нужны. Молодожены сюсюкают и воркуют, но каждый думает про себя, что лучше бы они поехали в Поконос. Байкеры мчатся по авеню Чамплейн, копы летят за ними вслед. Панки с пачками Кэмела в рукаве спрашивают огонька у взбудораженных мамаш и их любопытных дочек. Школяры без рубашек и башмаков отираются под дверьми ресторанов, на которых висят таблички. Посетители без рубах и обуви не обслуживаются. А Ори мучительно соображает, о чем же говорит Стэс. «Собираешься съесть все это?» — спросила она, широко распахивая глаза, еще более синие, чем он запомнил. Он сунул пакет с помадкой ей в нос. «Идиот!» Она засмеялась, стерла сахарное пятно, облизнула пальцы. Сливочное? «Бери еще», — сказал он. И словно кто-то говорил за него, выпалил: «Мне ужасно нравится, когда у тебя так собраны волосы». И тут же подумал, не слишком ли это банально. Она помотала хвостом. «Спасибо». Можно подумать, все ее знакомые мальчики говорят то же самое. «Твои волосы мне тоже нравятся». И он ни на секунду не остановился, не осмыслил происходящее и не впал в панику от того, что на самом деле болтает с этой кошмарной девчонкой. Рассказывает ей, откуда он. Она рассказывает ему, откуда она. Что озеро Арнольд интереснее, чем он думал. Что она ненавидит этот городишко, такой маленький. Что он любит ужастики. Что она любит жареный арахис. Что ему нравятся сэндвичи в клубе. Что она надеется слухи о распаде Битлз — вранье. Что ему 15, почти. Что ей 16, только-только. Его знак зодиака, ее знак зодиака. Что он хочет стать репортером или писать статьи в журналы. Что она хочет стать актрисой, но все говорят, секретарши надежнее. Что его мать работает медсестрой. И о Рэе, разумеется. Что многие здесь работают у Гудкиндов. Что они с Кит видели папашу Гудкинда на поле форта незадолго до того, как он утонул. Как умер его отец. Упал, сломал шею и все. Скоропостижно, не успев сказать «прости». Как это должно быть ужасно переживали он и его мать. Снова о матери и Рэе. Как Рэй оказался не так уж плох, но... Но... Что Кита, Кит, вовсе неплохая. Нужно только познакомиться с ней поближе. Что если бы не Тессу, Кит не было бы ни единого друга на свете. И как это важно заменить ей всех. Как после рождения Кит ее родители стали спать на двухэтажной кровати. Что лично мне кажется ужасно странным. И как она услышала Кит раньше, чем увидела ее. Она пела «С днем рождения тебя» сама себе. Представляешь, как кто-то сам себе поет «С днем рождения тебя»? Мне показалось это самым печальным на свете. «Ага». Ори фыркнул, закашлялся. «Куда уж печальней». Слезы навернулись ему на глаза, он с трудом удерживался от смеха. Тесс с подозрением уставилась на него, начала злиться, но внезапно оценила шутку. Она, всхлипывая, крикнула: «Петь «С днем рождения» себе и спать на двухэтажной кровати», — выдохнул он. «Мама сверху, папа снизу!» Они разогнулись, животы болели. Схватились друг за друга, слезы текли по щекам, на них напала икота. Они хватали воздух, пока не выдохлись и пока не кончился вечер. Точнее, пока Рэй не нажал на гудок. «Эй, хиппи, иди сюда!» «Ну что ты, Рэй!» — упрекнула его мать. Теперь Ори часто виделся с Тесс, несмотря на сомнения Рэя. «Она немного старовата для тебя, разве нет?» Ходили кататься на лодке по озеру Мезерф, собирали ягоды в горной роще, плавали на перегонки в бассейне. Он крепко обнял ее под водой в глубокой части бассейна и принялся брызгаться, когда она поцеловала его в губы. Первый в его жизни поцелуй. Отправились без провожатого и без спроса на конную прогулку, и он пропустил мимо ушей последовавшие затем нагоняя от Рэя. «Я знаю, у нее будут большие неприятности, если она и дальше будет подбивать тебя на подобные подвиги. Я слышал про эту девчонку». Ори даже позволил себя уговорить на полный круг в форте Бампоу и удостоился похвалы от странно подобревшей Кит. Девчонки совершенно разгромили его, обошли на бесчетное количество очков. Но он поразил их, когда провел мяч по спине гремучей змеи, по глотке пумы и закатил в лунку в одно касание, заработав переход на призовую 19-ю позицию, последний из наших магикан. После чего Кит принялась упражнять свое остроумие на других посетителях. «Ничего страшного, после лоботомии всегда так бывает. А ваша собака-поводырь осталась в машине?» «Наверняка ваша девушка подтвердит, что это не первый раз, когда вы не можете попасть в дырку. Еще одна запись в вашей счетной карточке, и придется вызывать доктора». Большинство воспринимало это нормально, просто смеялись уж, очень странная она была. Но некоторые закипали. Бритоголовый троглодит в футболке с надписью «Пенсильвания» и в джинсовых шортах, при нем еще была жеманно улыбающаяся тощая девица, взорвался. «Я тебе физиономию разобью, если этого еще не сделали до меня, сучка!» Кит даже не моргнула. «Напомни мне, чтобы я сказала ему цветное «прощай», — обратилась она к Тесс. «Синим он не уйдет, обещаю». Старичок в рубашке с канадским флагом, клюшки за ним таскали два внука, а жена наблюдала от забора из инвалидного кресла, отвел Кит в сторонку у кордового круга и ткнул иссохшим пальцем ей в лицо. «Ты крайне неприятная молодая особа, и я намерен сообщить об этом и владельцу заведения, и в Туристическую ассоциацию Нью-Йорка». Кит нарочито зевнула. «Ага, давай. Сообщай, кому захочешь. Только фортом Бампо уже лет 20 владеет мой отец, и ничего у тебя не выйдет». Затем негромко сказала Тесс. «Совсем побелел. Теперь уже скоро». После каждого такого случая Ори спрашивал. «О чем это вы говорите?» Каждый раз Тесс отвечала. «Ничего такого, о чем следует беспокоиться, Ори». «Совершенные терракоты и ничего, кроме терракоты», — ехидничала Кит. Майкл Лейблинг. Терракотовый мальчик. Продолжение. «Тебе нравится, Рэй?» — спросила мама однажды утром. Он уже несколько недель ждал подобного вопроса. Она присела на кровать рядом с ним. Сомневается. «Ты ведь знаешь, что мне очень нравится Рэй?» Он потянулся за носками. «И ты знаешь, что Рэй очень нравлюсь я?» Он пожал плечами, впившись глазами в муравья, который спустился по ставню и теперь бежал по подоконнику. «Я знаю, о чем ты думаешь, Ори, но папу не вернуть, ты это знаешь. Нам нужно как-то устраиваться в жизни, Ори. Жить прошлым нехорошо для нас обоих». Он придвинулся к окну и невидяще уставился на улицу. «Рэй просил меня выйти за него замуж, Ори». Он не двигался, не сводил глаз с муравья. «Я приняла его предложение». Нет сил взглянуть на нее. «Но я навсегда останусь твоей матерью, Ори, что бы ни случилось. Если я люблю Рэя, это не значит, что я стала меньше любить тебя. Ори, пожалуйста!» Муравей метнулся в одну сторону, и Ори придавил его большим пальцем, прежде чем тот успел метнуться в другую. Этим вечером в столовой было бинго, но Ори не пошел. «Я просто не могу смотреть на них, когда они вместе», — объяснил он Тесс. Она попробовала его переубедить. «Это, конечно, не мое дело, Ори, но Гудкинды в самом деле хорошие люди. Все в городе так считают». «Он не нравится мне, Тесс. Я старался, честно, но он мне никак не нравится. Он не мой отец. Он никогда не сможет стать моим отцом». «Да, но есть и обратная сторона, Ори». Она провела пальцами по его лицу. «Нам не придется прощаться, когда лето кончится. Ты останешься здесь». «Рэй все равно не на нашей стороне. Он иногда говорит такое, Тесс». «Я ему не нравлюсь, да?» Желтая лунная дорожка пересекала поверхность озера. Он греб, пока они не оказались в полной темноте, и шум с берега стал далеким и едва различимым. Тогда он втащил весла в лодку. Они дрейфовали, лежа рядом. Звездное небо сливалось с озером, и они были единственным пятном на его поверхности. Прошло немало времени, прежде чем она заговорила. «Если ты в самом деле так его ненавидишь, Ори, есть выход». Лодка покачнулась, когда она шагнула на корму. «С Рэем может что-нибудь приключиться». Он подтянулся и сел на скамейку на носу. Руки обнимают колени. Бейсболист, готовый ловить каждое поданное ей слово. Она внимательно посмотрела на него. Наморщенный лоб, предательски вздымающаяся грудь. Она начала говорить, не дав ночи сильнее сжать их в своих объятиях, и ее рассказ не был похож на те рассказы, которыми матери утешают напуганных детей. «Форт Бампоу — это место, где определяется будущее людей, хорошее или плохое. А по цветам, которые видит Кит, можно узнать, какое именно это будущее». «Что-то вроде перекрестка?» «Точно». Горловой нервный смешок. «Но только Кит называет это станциями судьбы». Она опустила руку в воду и оглядела озеро, словно кто-то здесь мог их подслушать. «Но у нас их совсем немного. Вот почему большинство из нас идет по жизни, не испытывая ничего плохого. В других местах, в Индии, в Китае, станции судьбы повсюду, говорит Кит. У родников, в пагодах, везде, где собираются люди. Вот почему у них все время происходят какие-то бедствия. За один раз может погибнуть миллион человек». «Откуда она это знает?» — спросил он. В его голосе явственно звучало недоверие. «Не знаю», — отрезала она, мгновенно разъяряясь от его скептицизма. «Просто знает и все. Ты не обязан мне верить, Ори. Но она говорит, в Америке когда-нибудь такие станции тоже будут повсюду. Но не такие, как в Индии или Китае. Здесь это, скорее всего, будут площадки для гольфа и рестораны быстрого питания». Он боялся, что его вывернет наизнанку и что он перевернет лодку. «Площадки для гольфа и Макдональдсы?» Он сотрясался с головы до пят, селись перебороть смех. «Ты меня разыгрываешь, да? Это ее предки рассказали ей такую чушь». «Как Тесс может быть такой легковерной? И насколько, по ее мнению, легковерен я?» «Нет, ее родители ничего не знают. Они ни во что не вмешиваются, только если происходит что-то по-настоящему важное, и Кит нужно их присутствие. То, что Кит знает, она просто знает». «Значит, она посмотрит на Рэя и узнает, случится ли с ним что-нибудь?» Тесс серьезно кивнула. «Но цвета она видит только в Бампо». «А если она увидит, что ничего не должно произойти?» «Нет, тут дело в другом, Ори». Она снова оглядела озеро, словно еще раз обдумывая то, что делает. «Цвет людей меняется все время, иногда от лунки к лунке. Единственный цвет, который имеет значение, тот, с которым ты покидаешь порт». «Но она сказала, что я терракотовый. Что, мой цвет не меняется?» «Красно-коричневый у тебя только аура, а все остальное меняется. Кит следит, чтобы ты уходил с безопасным цветом. Я попросил ее». «Безопасный цвет? Нет, это уж слишком, Тесс». «Хуже всего белый. Он означает, что нехорошее произойдет совсем скоро. Оттенки синего лучше всего, особенно лавандовый. За него меня любит Кит. С синими не случается ничего недоброго. А есть промежуточные цвета. Мандариновый, амарантовый. Кит знает больше цветов, чем народ живет в Китае». «Значит, если я приведу Рэя в форт...» «Тогда останется лишь проследить, чтобы он вышел в нужный момент». «А потом?» «Не знаю. Кит никогда не знает точно, только то, что кое-что произойдет. Это безумие. Но это правда, Ори. Кит знала про твоего отца. А пару лет назад, когда отец Рэя, папаша Гудкинд, играл с друзьями из Ротари Клаб в форте, он вышел белый. Кит сказала, долго он не протянет, и через несколько дней он утонул. Вот так. Она не знала, что он утонет, но знала, что умрет. Ори глотнул, с шумом втянул в себя воздух. «Я ненавижу Рэя, но не настолько, господи!» Он снова глотнул и вдохнул. «Я не желаю ему смерти, не хочу!» «Тогда, может, тебе нужно, чтобы он ушел с одним из промежуточных цветов?» «Да, какой-нибудь такой, чтобы он держался подальше от нас с мамой. Так будет лучше!» Кит отнеслась к этому без восторга. «Ты ему все рассказала, Тесс? Все?» «Ему нужна помощь. Он никому не расскажет, он обещал». Ори закивал с чистосердечным видом. «Но ты тоже обещала, Тесс, а что сделала?» «Я знала, ты слишком часто с ним видишься, я знала, что так будет». «Он никому не расскажет, Кит, никому». «Никому, клянусь». «Это было между нами, Тесс. Ни для кого больше. Наша тайна, то, что отличало нас от других». Тесс изучала пряжки на туфлях. «Прости», — заговорила она, потупившись, облизнула губы, краем глаза следя за реакцией подруги, из-под тишка улыбнулась Ори. «Ну, сделай это для меня, Кит. Мы же лучшие подруги». Кит стащила с носа очки, поплевала на стекла и протерла краем подола. «Скажи-ка мне, терракотовый мальчик», — деловито начала она, «когда ты собираешься привести своего приятеля?» «Как можно скорее». «Что ж, приводим». «Но помни, я не хочу его смерти, ничего такого». «Он хочет какой-нибудь промежуточный цвет, Кит». Рэй Гудкинд заключил сделку. «Я пойду играть при одном условии, Орс. Ты пострижешься». Ори не стал колебаться. Дело того стоит. Кроме того, волосы вернутся, а вот Рэй, скорее всего, нет. «Чудесно», — одобрила мама. «Вы, мальчики, прекрасно проведете время». Сказать в этот момент что-нибудь еще она не решилась. Как было договорено, Ори с Рэем приехали в среду поздно вечером, как только опустился занавес за последним участником еженедельного шоу талантов «Гудкинд». Последним номером было «Yesterday», последовательно исполняемые трубой, мандолиной, аккордеоном и меццо-сопрано из «Нью-Рошель». Когда Тесс встретила их под хвостом енота, Рэй все еще мурлыкал мелодию. «Здравствуйте, мистер Гудкинд», — сказала она и тут же воскликнула, не веря своим глазам. «Боже, что с твоими волосами, Ори?» «Это была идея Рэя», — ответил он угрюмо. «Нельзя не признать, юная леди, что так он гораздо больше похож на человека». Тесс улыбнулась, словно что-то щекотало ее изнутри, и отдала им мячи, клюшки и счетные карточки. Кит заперла кассу и включила неоновый указатель на 9-й маршрут. Ори и Рэй будут последними посетителями этим вечером. Кит с Тесс наблюдали, стоя у забора. Когда цвет Рэя изменится должным образом, Кит сделает шаг вперед и скажет, что ей придется закрывать, потому что ее отец заболел, и поведет их обоих к выходу, выдав билеты на повторное посещение. Просто, действенно, надежно. Только ничего не происходило. Они переходили от лунки к лунке, а Кит молчала. Обескураженный, Ори заспешил, подгоняемый настойчивыми окриками Рэя, его ядовитыми наставлениями. «Сильнее согни колени, Орс! Спину выпрями! Подбородок выше! Выше подбородок! Я сказал, выше подбородок!» «Рука и глаз работают вместе! В этом все дело, Орс!» «Не будь размазней, сынок! Направляй мяч!» «Повезло, Орс! Идеи никуда не годные, но выполнено блестяще!» К 18-й лунке Кошмарнетти Ори был уверен, что талант Кит — ерунда, а Рэй навсегда останется частью его жизни. Еще хуже то, что Рэй обставил его на 30 очков. Идиот в ударе. 8 боксерских груш, развешанных вокруг идентификационной метки, оставляли мало места для маневра. На каждой груше был изображен злобный воин-иракез с томагавком и ножом. Все это называлось перчаткой. Предполагалось, что игрок каким-то образом сумеет добраться до лунки. А там поджидала вторая часть испытания. Саму лунку заслоняли 3 гризли. Они бродили кругами, время от времени поднимаясь на задние лапы. позиция, с которой лучше всего было бить, все время изменялась. Ори впихнулся между покачивающимися иракезами и ударил. Мяч медленно выкатился из-под воинов и замер неподалеку от Гризли. Рэй пробился к метке. «Дай-ка я покажу, как это делается, сынок!» Он неловко вывернул назад левую руку, отодвигая в сторону двоих кожаных воинов и придерживая их. Рука, хоть и прямая, дрожала от напряжения. С пылающим лицом он вышел на метку, силясь направить мяч свободной рукой. Он развернулся, и в тот же миг оба иракеза вырвались на свободу. Сорвавшись, они ударили по Рэю с силой, швырнув его на пластиковое покрытие. Мяч сорвался с метки, стукнулся о покойника Ори, закатив его под гризли. Мяч Ори прокатился по краю лунки, метнулся влево под зад второго медведя, прежде чем третий бесцеремонно забил его лапой. Мяч упал в лунку, гризли замерли. Ори смотрел на свой мяч, разинув рот. Разве это не в одно касание? Рэй выбрался из-под кожаных злодеев и поднялся на ноги. У него кровоточила губа. «Черт», — сказал он. «Кажется, я сломал зуб. Господи, поверить не могу». «Разве это не в одно касание?» — снова спросил Ори. Рэй ощупал щеку, пытаясь оценить ущерб. «Нет, конечно», — возмутился он. «Но я ударил только один раз». «Это не одно касание, Орс, ничего подобного. Мяч вылетел, но...» Их прервала Кит. Тесс держалась на шаг позади. «Прошу прощения», — сказала она вежливо, совсем не похожа на себя. Сердце Ори пустилось в галоп. Он уставился на Рэя, пытаясь представить его цвет. «Какой-нибудь цвет». Кит пересказала историю о болезни отца. «Да погоди минутку», — запротестовал Рэй. «Я чуть не убился, а теперь...» Она всучила им бумажки. Пара билетов на дополнительное посещение. Рэй нахмурился, разбирая надпись на них. «Что ж, думаю, это справедливо, учитывая, сколько мы уже прошли». «Прошу вас, мне в самом деле нужно закрывать». Кит забрала у них клюшки и погнала их к выходу. Рэй убрал билеты в бумажник. «Должно быть, лодыжку подвернул», — сморщился он, хромая к выходу. «Это 18-я лунка, опасно». Ори обернулся назад. «Какой цвет?» — спросил он Тесс. Она покачала головой. «Ты просил какой-нибудь промежуточный?» — пробормотала Кит, не разжимая губ. «Давай быстрее, пока он не поменялся. И пока у тебя он тоже не поменялся». «Прошу прощения», — сказал Рэй. «Ничего», — ответил Ори, проталкивая Рэя в турникет. Мама Ори возилась с ушибами и ранами Рэя, а Ори отправился спать. «Вот не думала, что миниатюрный гольф — такой опасный вид спорта», — сказала она, явно изумленная. Ори, казалось, он всю ночь не сомкнет глаз. Вообще не сможет спать, пока промежуточный цвет делает то, что должен делать. Но ни одна мысль не побеспокоила его. Он сразу провалился в сон. Восходящее солнце окрасило оконную раму, но его разбудил не свет, а шум за окном. Он посмотрел в окно, но увидел только ряд кедров и грязное небо. Пахло дымом. «Мам!» — позвал он. «Мама!» Но ее кровать была пуста, не тронута с прошлого вечера. Его охватила паника. Он рванулся к двери, притормозил, вернулся за джинсами, натянул и выбежал наружу. Главный корпус был охвачен пламенем. Огонь еще не добрался до флигеля и до квартиры Рэя, но быстро продвигался в том направлении. «Мама!» — закричал Ори. Но всеобщее внимание было приковано к огню. Пожарная команда в полной выкладке и добровольцы с озера Арнольд, тяжело дыша, бежали по дороге. «Промежуточные цвета не убивают!» Ему говорили, что не убивают, если только Кит не солгала. Выставил Рэя с чем-то иным, не с промежуточным цветом. Он должен спасти мать. Должен, но как? Крыльцо горело. Не войти, не выйти. Разве только через окна. Почему их не видно в окнах? Неужели он уже опоздал? Однажды, много лет назад, на их улице был пожар. Когда прибыли пожарные, они нашли парочку на полу у кровати. Они не сгорели, но задохнулись в дыму. Неужели Рэя и его мать постигла та же участь? Охваченный этой мыслью, тщательно обдумывая каждый шаг, он двинулся к зданию. В лицо дохнуло жаром, опалило грудь. У него за спиной раздался пронзительный крик. «Ори, боже мой, Ори! Что ты делаешь?» Развернулся, увидел выбежавшую из толпы мать в халате. Рэй рядом с ней. Одной рукой обнимает ее за талию, другая рука у нее на плече. Не пускает ее дальше. Радость захлестнула его. Радость за них обоих. «Мама!» — попытался он сказать, но горло пересохло. «Мама!» — хотел крикнуть он, но получился только хрип. Перекрытия трещали, кряхтели в агонии. Потолок рухнул на пол. Снопы искры и языки пламени рванулись на второй этаж, охватывая стропила, покрывая копотью и заставляя лопаться окна. Летели обломки. Хлопья пепла садились ему на спину. Он видел ужас на лице матери, испуганное лицо Рэя, двинулся к ним, чудесным образом не пострадавшим. Пожарная бригада теперь уступила дорогу добровольным пожарным с озера Арнольд. Работали насосы. Со стороны озера тянулись шланги. Но что-то пошло не так. Зеваки, собравшиеся рядом с Рэем и матерью, разбегались, отскакивали в стороны, оставляя их, чье внимание было сосредоточено только на нем в одиночестве. Ори увидел, в чем причина. Большой небесно-голубой Крайслер приближался к ним, набирая скорость, беззвучно скатываясь по идущей под уклон дороги мимо домиков с номерами от 1 до 12. Ори замахал руками, пытаясь предупредить их. Голос так и не вернулся. Мать обернулась. Поздно. Крайслер грубо отшвырнул ее в сторону, отбросил в заросли кустарника, словно куклу. Но Рэй... Рэй совсем другое дело. Машина поддела его капотом, и он распластался на нем, словно девственница на жертвеннике. Пижамные штаны зацепились за фигурку на капоте. Халат обмотался вокруг шеи, пояс застрял в дворниках. Ори взглянул на номер. «Онтарио». И когда автомобиль прокатился мимо, он увидел бегущего следом за ним старика. Того самого, которого видел в форте Бампоу. Старика-клюшки, за которым носили его внуки, которому угрожала Кит. С заднего сиденья глядела его жена. Беспомощная. Ее кресло на колесах было сложено. «Рэй!» Ори, всхлипывая, кинулся за ним вслед. Но Рэй ничего не слышал. Глаза с недоверием смотрели в приближающуюся вечность. Где же была его расчудесная противопожарная система? Ори не стал смотреть, как Крайслер снес остатки крыльца. Не стал смотреть, как на него с жадностью набросилось пламя. Не слышал криков Рэя, не стал дожидаться взрыва. Он побежал к матери, но вокруг нее уже собрались люди. Он не мог понять, жива она или нет, а спрашивать побоялся. Он попятился. Если бы стать невидимым... Пошел... Побежал, помчался. И не останавливался, пока не оказался у ног большого индейца. Первый раз он заметил медную табличку, приделанную к его мокасину. Памяти Чингачгука. А затем над ним он увидел Кит. Парящий ангел мщения. «Ты сказала, он ушел с промежуточным цветом! Ты так сказала!» Она смотрела вниз с лестницы, в руке кисть, ее нисколько не смутило это вторжение. «Что привело тебя сюда в такую рань, терракотовый мальчик? Твое желание осуществилось?» «Этого я не желал!» «Да ну, в самом деле?» Она обмакнула кисточку в ведро и провела ею по груди Чингачгука. «Ори!» — окликнула его от 16-й лунки Тесс. Она прислонила грабли к козлам со сломанными рогами и помчалась по гравиевой дорожке. Из-под ног у нее выпрыгивали камешки. «Боже мой, что случилось?» У него были порезаны ноги. Грудь и плечи в зале. Он попытался заговорить, но из глаз хлынули слезы. «Рэй! И мама тоже!» — сказал он. «Пожар! Все здание!» «О, Ори! Как мне жаль!» Она обхватила его руками, уткнулась ему в шею и зарыдала вместе с ним. Он мягко отстранил Тесс и снова набросился на Кит. «Ты сказал, он уйдет с промежуточным цветом!» «Нет, это говорил ты. Это говорила Тесс». Она сунула кисть в ведро. «Я ничего не обещала. Ведро с грохотом упало, вода брызнула в стороны, вылилась под ноги индейцу. «Но моя мама! При чем тут моя мама?» Он сжал кулаки. «Никто ни слова не говорил, что она пострадает!» Кит наклонилась над ним, дыша ему в лицо. «Такова жизнь, терракотовый мальчик, разве нет?» Тесс коснулась его руки. «Иногда, Ори, люди с недоброй судьбой забирают с собой окружающих. Это происходит постоянно. Например, при крушении самолетов. Все, что нужно, единственные белые на борту, расплачиваются все, неважно, какого цвета они сами. Даже лавандовые», — добавила Кит, нежно глядя на Тесс. «Она так просто не отделается, Тесс. Я собираюсь все рассказать». «Ну, кому ты расскажешь, Ори?» «Да, терракотовый мальчик, кому?» «Подумай сам, Ори. Киты не от чего отделываться. Она же ни в чем не виновата. Она просто видит цвета, никто не сможет доказать ни этого, ни обратного». Кит ухмыльнулась. Уголки ее губ едва не подтянулись к ушам. «С другой стороны, может, тебе и стоит кому-нибудь рассказать». «Прекрати издеваться над ним, Кит!» — резко оборвала ее Тесс. Кит спрыгнула на землю и развернулась. Она наклонила стремянку и сложила ее. Тесс заботливо вытерла слезы со щек Ори. «Если расскажешь, все просто решат, что ты ненормальный». «А если они тебе и поверят, терракотовый мальчик, виноват будешь все равно ты!» Лицо Кит исказилось от гнева, побагровело, на нем проступили все жилки. «Это ты привел сюда Рэя Гудкинда. До вчерашнего вечера он ни разу не бывал в форте». Тесс притянула его к себе. «Ты ничего не можешь исправить, Ори. Мы ничего не можем исправить». Он попятился назад. Остановился. «Идем со мной, Тесс. Мне нужно идти узнать, что с мамой». «Да, иди, Тесс». Кит с грохотом поволокла стремянку к чулану. Тесс сглотнула. «Я не могу», — сказала она смущенно. «Она не скажет мне, какого я сейчас цвета, пока ты не уйдешь, Ори. Лучше уезжай с озера. Но и тебе нельзя уходить, пока ты не узнаешь цвет. Пожалуйста, Кит, скажи ему, прошу». Лестница грохнулась об землю, съехав со шляпки чугунные поганки. Кит подошла, остановилась рядом с пластиковым бобром, провела ногтями по его хребту. «Надеюсь, ты уедешь очень-очень скоро, терракотовый мальчик. Не суй нос не в свое дело. Какой блистательный выпад! Терракотовый мальчик — само остроумие. Мы с тобой еще встретимся». «Правда?» — ощетинилась она. Брови сошлись, похожие на гусениц. «Все зависит от того, какого цвета ты будешь, проходя через ворота». «Мне плевать, какого я цвета». «Отлично, потому что я не забираюсь сообщать тебе». Она схватила Тесс за руку. «Идем». Тесс чмокнула его в щеку. «Нет», — зарыдала она. «Тебе нельзя уходить, не зная. Скажи ему, Кит. Умоляю». Но ее подруга осталась непреклонна. Он пожал ее руку, неохотно отпустил. «Я вернусь за тобой», — шепнул он отважно, закрыл глаза и направился к выходу. Замок ворот громко защелкнулся у него за спиной. Его поразила безнадежность этого звука. Кит помахала перед ним ключом. Она улыбнулась, зубы блестели, словно костяные кинжалы. «Тебе повезло, терракотовый мальчик. Твой цвет изменился в последнюю секунду. Боюсь, ты вышел с весьма банальной промежуточной расцветкой». Она вздохнула. «Боюсь, всем нам просто придется быть осторожнее». Ори смотрел на запертые ворота, пытаясь заговорить, но на ум ничего не приходило. Он брел к стоянке, пошатываясь, словно хлебнул водки. Кит окликнула его, перевесившись через забор. «Есть еще кое-что?» Он поднял голову. Кивнул. «У терракотовых мальчиков с киноварным оттенком матерей тоже нет». Он шагал по дороге, не заметив, что Тесс решилась идти за ним. не узнал, не сопоставил простые факты вплоть до того дня, когда за ним приехали тетя Кон и дядя Нил. Случайно увидел в газете на столе шерифа ее фотографию и заметку о местной девчонке, которую неизвестный водитель, скрывшийся с места преступления, сбил прямо за воротами мини-гольфа «Форт Бампл». Майкл Лайблинг. Терракотовый мальчик. Окончание. Тупица. Тупой, как тот, кто ныряет со скалы в отлив. Я так и знала, сказала Холли, скорее удовлетворенно, чем рассержен. Полицейский отдал ему штрафной талон. Трое детей и симпатичная жена. Не стоит рисковать жизнями, родной приятель. Глаза впились в поворот 21. Но не переживай. Полицейский хлопнул по крыше минивэна и медленно пошел к своей машине, все еще мигающей синими и красными огнями. Какой приятный человек, жизнерадостно заметила Холли. Он затаил дыхание. Повернул ключ, нажал на педаль, но машина отказывалась ехать. Жирная железная корова завязла в песке. Что еще? Холли, кажется, считает, что он может ответить. Глаза впились в поворот 21. Коп забарабанил в стекло. Посмотри-ка, что у тебя делается сзади, приятель. Две шины спустили, просто лопнули. Они вышли, осмотрели поломку. Вниз по дороге есть отличный мини-гольф, и хозяйка там отличная женщина, сказал полицейский. Может, вам отправиться туда вместе с ребятами, пока ваш папочка ждет буксир? Там будет весело. Нет, сказал он. Они останутся со мной. Холли как-то странно поглядела на него. Ненадолго расстаться прямо сейчас будет полезно им обоим. Не глупи, Ори. Встретимся на этом месте, детям здесь нечего делать. Мальчишки ликовали. Конечно, она права. К тому же, что он может сделать, чтобы не выглядеть при этом полным кретином, когда рядом еще и коп? Холли с детьми забирались в полицейскую машину. «Вы не поверите», — говорила Холли. «Но мальчики еще несколько миль назад просили нас остановиться у мини-гольфа». «Наверное, судьба», — отозвался коп. Глаза впились в поворот 21. Сверчки трещали вдоль дороги. Целый оркестр, только без ударных. Было странно слышать их среди бела дня. Он посмотрел в зеркало заднего вида. В животе похолодело, в голове сумбур. Взглянул на дорожную карту. Атлас автомобильных дорог. Комиксы. Вышел размять ноги. Заметил на горизонте грейхаунд, за ним белая Хонда. Самое подходящее время, чтобы снова начать курить. Если бы только было что. Буксировочного троса не видно. Грейхаунд ближе, гораздо ближе. Белая Хонда рвется вперед, расстояние быстро сокращается, слишком быстро. Он стоит неподвижно. Пытается разогнать туман в голове. Пытается стряхнуть с себя проклятие. Как бы не так. Он заслужил это. Видит пластикового чингачгука, охраняющего Форт Бампл. Локоть согнут, кулак сжат, средний палец нагло устремлен в небо. Видит детей. Холли ведет их к кассе под распластавшимся енотом. «Добро пожаловать», написано у зверя на хвосте. Видит женщину в кассе. Коротенькая, грушевидная. Тело складками нависает над стулом. Видит усмешку, расползающуюся по ее физиономии. Слышит ее вопрос. «Так когда умер ваш отец, ребята?» Вы слушали рассказ Майкла Лайблинга «Терракотовый мальчик». В переводе с английского «Е. Королёвой».